Мало-помалу они понизили голос до шепота. Тишина и тьма действовали на них угнетающе. Они продолжали свой путь, вскоре свернули в другой коридор и все шли, пока не добрались до площадки, которая обрывалась пропастью. При свечах обнаружилось, что это вовсе не бездна, а крутой глинистый склон, глубиной в 20-30 футов, не больше. «Теперь я покажу тебе одну штуку, Гек», — шепнул Том. Он поднял свечу повыше и сказал: «Загляни-ка за угол, как можно дальше. Видишь, там, на большом камне, выведено копотью свечи». «Том, так это же крест!» «Понимаешь теперь, где номер второй?» «Под крестом, ага, понял? Тут-то я и видел индейца Джо со свечой в руке». Гек долго глядел на таинственный знак, а потом сказал дрожащим голосом: «Том, давай уйдем». «Как? И оставим сокровище?» «Да, оставим. Дух индейца Джо наверняка бродит где-нибудь тут поблизости». «Нет, Гек, нет, если он и бродит, так в том месте, где Джо умер, у входа в пещеру в 5 милях отсюда». «Нет, Том, дух индейца Джо не там. Он как раз возле денег, деньги стережет. Уж я знаю обычаи духов, да и тебе они тоже известны». Том начал опасаться, что Гек, пожалуй, прав, и смутный страх закрался к нему в сердце. Вдруг его осенило: «Экие мы дураки с тобой оба. Ведь не станет же дух индейца Джо бродить в тех местах, где крест». Довод оказался убедительным и произвел большое впечатление. «Верно, Том, я и не подумал. Ты прав. Наше счастье, что тут крест. Спустимся же и попробуем найти сундучок». Том полез первый и по пути высекал в глиняном обрыве неровные ступеньки. Гек следовал за ним. Из той пещеры, где стояла большая скала, выходило 4 галереи. Мальчики осмотрели 3 галереи и ничего не нашли. В той, что была поближе к основанию скалы, оказался глубокий тайник. Там были посланы одеяла, валялись старая подтяжка, шкурка от окорока и дочисто обглоданные куриные кости. Но сундука там не было. Мальчики тщательно обшарили все, но ничего не нашли. Наконец Том сказал: «Он говорил, под крестом». «Это и есть под крестом? Не совсем, но довольно близко. Не может же сундук быть под самой скалой, ведь она вросла в землю».